И Энни машинально кивнула, хотя слова брата мало проясняли ситуацию. «Тебе виднее», — вздохнула она, — «тогда ухаживай за Эмили». «Спасибо за разрешение». «Не за что», — серьезно сказала Энни. Они уже подходили к дому, где их ждал горячий шоколад и огонь в камине. Несмотря на замечание сестры о том, что ее не касалось, Томми любил проводить с ней время. В ее обществе он всегда чувствовал себя горячо любимым и очень значительным человеком. Она боготворила его и была невероятно ему преданна. Энни восхищалась им, а он отвечал ей искренней любовью. Перед сном она устроилась у него на коленях, чтобы послушать свои любимые сказки. После того, как Томми дважды прочитал ей самую короткую из них, мама отвела малышку в детскую. Когда они остались вдвоем, Томми завел с отцом мужской разговор. Сначала они говорили о состоявшемся месяц назад избрании президентом США Эйзенхауэра и о тех изменениях, которые это может за собой повлечь. А потом разговор сам собой перескочил на бизнес, как это обычно и случалось. Отец хотел, чтобы Томми получил научную степень в сельском хозяйстве или в экономике. Они оба верили в немудреные, но важные вещи – семью, детей, святость брачных уз, честность и идеалы дружбы. Горожане любили и уважали семейство Уиттекеров, а про Джона всегда говорили, что он хороший семьянин, прекрасный человек и замечательный работник. Оставшись довольными разговором, отец и сын пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Этот вечер Томми провел с одним из своих друзей. Погода была настолько неприятная, что он даже не стал просить у отца машину, дойдя до дома приятеля пешком и вернувшись в половине двенадцатого. Родителям не приходило в голову беспокоиться о Томми. В 15 лет он приобщился к взрослой жизни, и это кончилось тем, что на пути домой его рвало в отцовской машине от чрезмерного количества выпитого пива. Конечно, Лиз и Джона это не обрадовало, но у них хватило ума не делать из этого трагедии. Он был хорошим парнем, и они знали, что каждый ребенок рано или поздно пройдет через подобные приключения. Джон в свое время грешил этим гораздо больше, особенно когда Лиз училась в колледже. Иногда она подтрунивала на эту тему, на что он неизменно говорил, что является образцом добродетели. В ответ на это жена обычно скептически поднимала бровь, и дело кончалось нежным поцелуем. Этим вечером они легли спать рано, а утром за окном их ждала настоящая рождественская открытка, белая и прекрасная. Уже в половине девятого Энни и Томми помогали маме лепить во дворе снеговика. После того, как Энни водрузила ему на голову любимую хоккейную каску Томми, брат предупредил ее, что ему придется одолжить ее на время игры. «Если снеговик разрешит тебе ее взять...» «Я дам знать», — ответила Энни, и немедленно оказалась в снегу. Потом они возились в сугробе до тех пор, пока одежда на них не промокла. Днем они все отправились посмотреть, как Томми играет в хоккей. Его команда проиграла, но он все равно был в приподнятом настроении.